Ружье, в ружье! Чернецовские цепи, оттесняя заставы, входили в глубокую. В серой хмарной темноте метались всадники. Бежали дробно топоча сапогами пехотинцы. На перекрестной улице устанавливали пулемет. Цепкой протянулись поперек человек 30 казаков. Еще одно звено перебегало переулок. Клацали затворы, засылая патроны. В следующем квартале повышенно звучный командный голос чеканил: «Третья сотня, живо! Кто там ломает строй? Смирно! Пулеметчики на правый фланг! Готово? Сотня!» Прогромыхал батарейный взвод. Лошади шли галопом, ездовые размахивали плетьми. Лязг зарядных ящиков, гром колес, дребезжание лафетов смешивались с распухшей на окраине стрельбой. Разом где-то поблизости ревнули пулеметы. На соседнем углу, зацепившись за врытый у палисадника стоян, опрокинулась скакавшая неведомо куда полевая кухня. «Дьявол слепой, не видишь? Повылазило тебе!» — надсадно ревел откуда-то чей-то насмерть перепуганный голос. Григорий с трудом собрал сотню, рысью повел ее на край станицы. Оттуда уже густо валили отступавшие казаки. «Куда?» — Григорий схватил переднего за винтовку. «Пусти!» — рванулся казак. «Пусти, сволочь! Че хватаешь? Не видишь, отступают! Сила его! Прет дуром! Куда нам? В какой край? Миллерская!» — звучали запыхавшиеся голоса. Григорий попробовал на окраине, возле какого-то длинного сарая, развернуть свою сотню в цепь, но новая толпа бежавших смела их. Казаки сотни Григория, перемешавшись с бежавшими, сыпанули назад в улицы. «Стой! Не бегай! Стреляю!» — дрожа от бешенства орал Григорий. Его не слушались. Струя пулеметного огня секанула вдоль улицы. Казаки на секунду кучками припали к земле, подползли поближе к стенам и устремились в поперечные улицы. «Теперь не совладаешь, Мелехов!» — крикнул, пробегая мимо него и близко заглядывая в глаза взводный Бахмачев. Григорий пошел следом, скрипя зубами, размахивая винтовкой. Паника, охватившая части, завершилось беспорядочным бегством из глубокой. Отступили, оставив чуть ли не всю материальную часть отряда. Лишь с рассветом удалось собрать сотни и кинуть их в контрнаступление. Багровый, вспотевший Голубов, в распахнутом полушубке, перебегал вдоль двинувшихся цепей своего 27-го полка, металлическим накаленным голосом кричал: «Шагу дай! Не ложись! Марш! Марш!» 14-я батарея выехала на позицию, снималась с передков. Старший офицер батареи, стоя на зарядном ящике, глядел в бинокль. Бой начался в 6:00. Смешанные цепи казаков и красногвардейцев из воронежского отряда Петрова хлынули густо, окаймили снежный фон черной мережкой фигур. С восхода тянул знобкий ветер. Под заголенной ветром тучей показался кровоточащий край зари. Григорий отвел половину атаманской сотни на прикрытие 14-й батареи, с остальными пошел в наступление. Первый пристрельный снаряд лег далеко впереди цепи чернецовцев. Взлохмаченный оранжево-синий флаг разрыва выкинулся вверх. Сочно луснул второй выстрел. Пристрелку повели поорудийно. «Взи, взи, взи!» — удаляясь, понесся снаряд. Секунда напряженной тишины, подчеркнутой ружейными залпами, и далекий звучный «ох!» разрыва. После перелета снаряды очередями стали ложиться вблизи цепи. Жмурясь от ветра, Григорий с чувством удовлетворения подумал: «Нащупали». На правом фланге шли сотни 44-го полка. Голубов вел свой полк в центре. Григорий был влево от него. За ним, замыкая левый фланг, шли красногвардейские отряды. К сотням Григория было придано 3 пулемета. Командир их, Небольшой красногвардеец с сумрачным лицом и густо волосатыми широкими руками искусно вел стрельбу парализованного.